кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Бэтмен кивнул Хагриду и запрокинул голову. «Какого черта ты звал меня, Гай? Я несколько занят. Твой готэм никуда не сбежит, Бэтс», — фыркнул Гарднер, ловко спустившись вниз и насмешливо сияя глазами. «Повелитель тыгв женится. Генеральная попойка, Бэтс. Сегодня состоится мальчишник». Бэтмен осуждающе мрачно и совершенно обреченно воззрился на окружающих и хмыкнул. «Как я понимаю, у меня нет выбора. Выбраться отсюда самостоятельно, увы, невозможно. Последний урок зельеварения скосил всех без исключения. Студенты бесцельно шатались, бестолково шутили, дурачились и всячески страдали от остаточных эффектов той дряни, которую в конце урока исторг из себя котел Финнигана. Из-под пальцев Германа рождался смутно знакомый джазовый мотив. Его голос нахальней шипел где-то рядом с камином, за спинами студентов. И не то чтоб прямо играла кровь, или в пальцах затвердевал свинец, но она дугой выгибает бровь, и смеется, как сорванец, да еще умна, как Гертруда Стайн, и поется джазом, как этот стих. Но у нас не будет с ней общих тайн, мы останемся при своих. «Я не умею танцевать», — Гермиона скептически поджала губы и попыталась скрыться за Галерионом Мистиком, но надышавшийся зловредных испарений Редл жаждал активных действий. Он бесцеремонно отобрал книгу и потащил девушку на середину слизеринской гостиной. «Не знаю, что ты там вообразил себе, но я не стану танцевать здесь и при всех. Просто повторяй за мной. Ты же хочешь научиться танцевать до свадьбы твоего великовозрастного кузена?» Редл непринужденно совершил череду плавных, текучих движений и щелкнул языком. «Прекрати, Гринджер, в конце-то концов, это же не Чарльстон. Танец вполне приличен. Так больше не танцуют», — заявила Гермиона и попыталась скрыться среди студентов, но была поймана и возвращена обратно. «Что это за ужас ты творишь, Том? Перестань так вилять задом, я же умру от смеха. Это свинг, Гринджер. Вестерн свинг бессмертен», — наставительно сообщил Редл, протащив в танце хихикающую багровую Гермиону по всей гостиной. Вошедшая в гостиную Гринграсс замерла в проходе с открытым ртом и выпученными глазами. Голос Германа нахальнейше выводил под баян. «Я устану пить и возьмусь за ум. Университет и карьерный рост. И мой голос в трубке, зевая к двум. Будет с нею игрив и прост. Ведь прозрачен взор ее как коньяк. И приветлив, словно гранатомет. Так что если что-то пойдет не так, то она, боюсь, не поймет». «Это про тебя», — Гринджер остро ухмыльнулся Том одними губами. Как полоснул лезвием. И неуловимым движением откинул назад, едва не уронив. «Ты... чертовски странное существо, Гринджер. Ты спятил», — закрыло багровое лицо Гермиона. «Ты надышался на зельях испарения и тебе нехорошо». «Очень может быть», — Редл резко оттолкнул ее и с кривой ухмылкой принялся выписывать ногами и всем организмом какие-то уже совершенно немыслимые движения. Автоматически точные и неприличные до безобразия. А это Чарльстон. Неодобрительно наблюдавший за этим непотребством Гриндевальд выругался по-немецки, плюнул и поволок прочь заторможенно ошалело взирающего на это все Дамблдора. А Герман тем временем все пел и пел, волнуя зажигательным мотивом кровь и магию не вполне адекватных после зельеварения шкалеров. Да, ее черты излучают блюз, или босса нову, когда пьяна. Если я случайно в нее влюблюсь, это будет моя вина. Я боюсь совсем не успеть того, что имеет вес и оставит след. А она прожектором ПВО излучает упрямый свет. Этот свет совсем не дает уснуть, не дает себя оправдать ни в чем. Но зато он целится прямо в суть, кореглазым своим лучом. Гермиона ухитрилась как-то вырваться, схватила книги и, совершенно багровая и растрепанная, ринулась к выходу. «Тебе к лицу, Чарльстон, Гринджер!» — проорал ей вслед с хохотом Редл и рухнул в кресло, добавив чуть тише: «Танец одиночеств, фривольное сумасшествие, аморальный танец американских девиц, проповедующих презрение к сухому закону. Он чертовски к лицу таким, как мы с тобой, Гринджер». Примечание к части. Один прекрасный художник таки нарисовал Хагрида в костюме зеленого фонаря, зеленое сердце, https://vk.com/192.731.187.10. Чарльстон стал популярным танцевальным сумасшествием в широких интернациональных кругах американского общества 1920-х. Несмотря на свое афроамериканское происхождение, танец чаще всего ассоциируется с флоппером и спикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе и поодиночке, подчеркивая этим свое презрение к так называемым сухарям, людям, которые поддерживали сухой закон. Чарльстон в те времена считался провокативным аморальным танцем. Сурганова и оркестр, Гертруда. 67. Ползучее семейство темного лорда. В гостиной Слизерина все еще было шумно и многолюдно, когда Герман покинул школу и был перенесен на главную площадь Висельтона немногословным эльфом, бойцом корпуса лесных теней. Аттиацио, несгибаемый, верный Аттиацио, вымуштровал своих бойцов так, что они все меньше напоминали существ из плоти и крови, не то что домовиков. Безмолвный Ликки покинул Германа, бесшумно и почти незаметно. Над сумрачным Висельтоном кружили, крича, совы. На террасе кафе, в свете разноцветных фонарей, дымил трубкой, изучая газетный разворот, какой-то пожилой сквип. Герман кожей ощущал, как распыляются в никуда искры его неуправляемой магии, как тлеет его аура, создавая неповторимый, изменчивый рисунок. Мерцающий сумеречно-алый шелк, невесомый и тонкий. Гера с трудом разогнал льнущие к телу потоки магии, и чужая аура исчезла как морок. Парень рассеянно ощупал венчающую голову костяную корону и бесшумно зашагал по вечерним улицам. Теплые весенние сумерки дышали мягко и невесомо, первыми цветущими травами и земляной сыростью. Цветущие темные пряди невесомо парили вокруг темной фигуры Геры, отчего ему казалось, что он шагает сквозь толщу воды. Магия эльфийской защиты тонко дрожала, мерцая, переливаясь всеми оттенками голубого, синего и лилового. И, сливаясь стихийно с дикой лесной магией, Герман все отчетливее видел, насколько эти пленки щитов слабы и эфемерны. Его сердцем все явственнее овладевал страх, заставляя темнеть и обращаться дымом его шикарный царский плащ. «Тебе страшно, вождь полых холмов?» Глухой старческий голос отрезвил Германа. Он заозирался и увидел старейшину Рамраха. Слепой старец опирался на простой пастушеский посох, а его льняные белые одежды сонно развивал ветер. Достающие до пят седые космы эльфа больше не походили на колтуны и сальные сосульки. Белоснежные пряди невесомо перебирал весенний ветер. «Защита несовершенна», — негромко отозвался Гера и запрокинул голову, рассеянно глядя, как в вышине льдисто мерцают мириады звезд. «Скажи, Рамрах, я могу помочь как-то укрепить защиту? Король хочет заслонить народ?» В голосе старика явно зазвучали любопытство и удивление. Готов ли король разделить с народом свое минувшее? Дни и часы, смех родных и боль потери, страх и ярость, искры вдохновения и лица ушедших. Король готов соткать покров из светлых и темных воспоминаний, чтобы он лег второй кожей на плоть наших щитов? Герман кивнул. Эльф тихо запел на незнакомом языке и, что есть сил, ударил посохом Герману в грудь, отчего разом потухли все огни Висельтона, и мрак обступил бывшего семинариста. Его подбитый мехом церемониальный плащ и черная глухая мантия тихо распадались на клубы дыма, хлопья белого пепла, белоснежную дымку и серебро созвездий. Мириады созвездий. По щекам, под кленовой маской, бежали слезы, и он уже не мог их ни остановить, ни утереть. Белоснежные патронусы вороны стаи взмыли ввысь, затмив своим светом луну, но Герман не видел их. Нет, он рассыпался на клубы мрака, пепел, серебристую дымку и свет. Его обступали родные лица, волны били в корму военного судна. Вдалеке белым, солнечным, мирным чудом шумела Одесса. Кричали чайки и море пенило гривы волн. Где-то смеялись дети. Герман смотрел и видел лица родных и друзей, сослуживцев и однокурсников, соседей и знакомых. Герман бродил по таким родным коридорам музыкальной школы, по темному актовому залу, по солнечным классам, по вытертому паркету, по бетонным ступеням. Лица, смеющиеся, живые, знакомые и не очень, они были повсюду. Герман видел друзей и недругов, задумчиво улыбался, как впервые, разглядывая изрезанную и изрисованную кривыми роботами и натовскими звездами дверь кабинета сольфеджио. Шариковая ручка нехотя размазывалась под пальцами, клеенчато-бежевая обивка двери пузырилась, зияла дырами, а кое-где из-под нее топощились клочья ватина. За дверью звучал голос самой лучшей учительницы сольфеджио в мире. Голос интеллигентной и очень доброй старушки, приносившей на занятия репродукции Рериха и бессмертного да Винчи. Герман вцепился в дверь, уткнулся лицом в вату, торчащую из особо большой, жженой проплешины, автором которой немного являлся и сам, и горько, беззвучно заплакал. Сама реальность рассыпалась под пальцами пеплом и стаями патронусов, и Герман упорно цеплялся за нее, жадно вглядываясь в знакомые лица, а в груди соднило и ныло от тоски и бессилия. Образы сменяли друг друга. Герман бродил по лабиринтам своей памяти, по школьному двору и по недострою за гаражами, по крышам станции юных натуралистов, по поросшим травой мощеным дорожкам, мимо вольеров. толкался в шумной портовой толчее и шатался в золотой пыли по сонным скверам, щурился на солнце, нагло расположившееся прямиком над чужим, но таким понятным привозом, вместе с командой спасал судно от внезапной течи, снова и снова, с замирающим сердцем, ждал неминуемого столкновения с чужим судном в нейтральных водах, ждал торпед, вспарывающих брюхо корабля, смерти и небытия. Герман бродил по семинарским коридорам, а солнечный свет бил в окна, разливался мягко по белым стенам фойе, золотил цветную чешую больших рыбин, раздражено рыщущих по аквариуму. Герман блуждал по родному городу, и город был жив. Сотни незнакомых людей спешили по своим делам в голубых утренних сумерках, мимо цветущих лип, мимо киосков и аптек, нотариальных контор и магазинчиков с рыбацкой снарягой. Все вокруг цвело и дышало, и каждую частицу бытия, иллюзорного и отчаянно родного, пронизывали искры света. Но в то же время все вокруг дышало смертью, распадом, увяданием и хандрой. Казалось, сама память Германа рассыпалась на стаи крылатых патронусов, на черный, смердящий мясом и тряпками дым котелин, на человеческий пепел и полынную горечь. Парню чудилось, что и он сам рассыпается так, обнажая собственные кости, теряя что-то важное, мирное и невесомое. Он не видел, как гаснут узоры, как прорастает из-под кожи жуткий костяной доспех, как королевская мантия обращается мороком, клубами мрака и рваной шкурой, как клубы густой, ожившей тьмы одевают его фигуру и сонно стелится над землей. Герман скользил по улицам Весильтона невесомой тенью, рогатым призраком дикой охоты, порождением страшных сказок о зимнем дворе и глухих дебрях. Его костяные венецы доспехи мутно белели во тьме, алая кленовая маска надежно скрывала лицо, надежнее клубящегося мрака и весенних сумерек. За стеклами огромных витрин окон тренировалась местная секция карате. Эльфы и подростки, под руководством двух маглов. Белые костюмы каратистов мутными пятнами маячили в глубине, за тонкими шторами. Вдалеке возвышались стены особняка Ридглов, а над вечерним Весильтоном дикая магия вплетала в саму себя свет и тьму слишком человеческих воспоминаний молодого короля свободных эльфов. Герман не заметил, как он и слепой эльфийский старец добрались до кладбища. Заброшенная часовня сурово смотрела темными глазницами окон, и в них Герман увиделся немой укор. Туман окутал кладбище, туман стенал и клубился, льнул к ногам и оглушал. Туман ткал белыми холодными и эфемерными хлопьями призрачную карту. Огромную карту Британии с сонно пульсирующими белыми огнями точками, обозначающими эльфийские поселения. Герман со свистом втянул прохладный воздух сквозь зубы и позволил своей магии смешаться с кладбищенским туманом. Сгустки света налились голубым и пустили светящиеся корни в сонный туман. Протезную руку впервые в жизни обожгло по-настоящему невыносимой болью, и чужая, лютая до беспамятства, совершенно невыносимая злоба, затопила сознание Германа. Из узоров протезной руки хлынула кровь, настоящая, горячая, живая. Старейшина Рамрахничком упал на землю, дрожа всем телом и судорожно накрыв голову плащом. Ужас заполнил все существо Германа, но тело отреагировало машинально, опережая разум. Он с изумлением осознал, что его губы сбивчиво, хрипло шепчут 90-й псалом, отчаянно срываясь на парсилтанг, а жадная тьма отступает, заставляя содрогаться надгробия и угрожающе шевелящиеся комья кладбищенской земли. Взывая из клубов мрака, Герман рухнул на колени, игнорируя боль и страх, и сотканная туманом карта исчезла, обращаясь дождевой влагой и нитями света. Мертвые затихли в своих гробах, медленно отступали страх и душные миазмы чужой злобы. По морщинистым щекам эльфа бежали слезы, в незрячих глазах стоял слепой, животный ужас. Эльфийский старейшина медленно поднялся и сбивчиво, горестно прошептал: «Сказавший слова чует нас, чует и жаждет пожрать». Том Реддл неловко сполз спиной по стене, обдирая кожу грубой каменной кладкой. Он проснулся посреди ночи от собственного крика. Кошмар циклически повторялся уже которую ночь подряд, один и тот же сумбурный сгусток тьмы, страха и горечи. В глазах все еще стояли разрываемые инферналами Поттер и нагая окровавленная Гермиона, сломанной, оскверненной куклой, распятая на древнем дольмене. Том зашатался и, облизав запекшиеся губы, заставил себя встать. «Поттер, где этот чертов олух, когда он физически нужен? Увидеть, убедиться, что все сон, дать подзатыльник и разогнать спать. Какого дьявола его нет в общей спальне? Том, что случилось? Тебе плохо? Я читала в гостиной, и, вдруг, ты, Том», тихо позвал из темноты встревоженный голос Гермионы. Редбл нехотя поднялся. Девушка на ощупь добралась до него и весьма неудачно вслепую схватилась за его бедра. «Ох, прости, я привык», — холодно сообщил Том, но тело абсолютно точно не желало повиноваться сознанию. Мак осознал, что крепко прижимает к себе как-то подозрительно притихшую Гринджер, только когда в конце коридора забрезжил свет, а где-то далеко голос Сира Клигана нецензурно огрызнулся на возмущенные вопли сонных портретов. «Гринджер, ты вообще расчесываешь хоть иногда свои патлы?» В кольце рук возмущенно завозились. Том не видел, но почти кожей ощущал ее обиду и возмущение. Девчонка попыталась сбежать, но Редбл воркующе засмеялся куда-то в ухо упрямо вырывающийся Гринджер и обманчиво ласково шепнул. «Куда спешишь, девочка? Разве ты не заметила? У нас свидание с Клиганом», иронично хмыкнула Гринджер и уткнулась щекой куда-то в плечо. «Я, пожалуй, воздержусь. Знаешь, что такое ненависть, Гринджер?» шепнул Том куда-то в густые кудри. «Умерщвленная любовь», так же тихо ответила Гермиона, тяжело вздохнула и неловко ткнулась в его голую худую грудь руками. «В коридорах холодно, а ты без рубашки». Редбл как-то странно засипел, втягивая воздух сквозь зубы. Гермиона осторожно провела ладонью по горячей, сухой коже, вниз, к животу, случайно задев крупную родинку и на ощупь пересчитав его ребра. «Глупый маленький мотылек летит на свет колдовского цветка», шепнул с усмешкой Редбл, оттолкнул Гермиону, схватил за руку и потащил прочь по коридору, мотыльку невдомек, что цветы не бывают хлористо-зелеными и не дышат ядовитыми испарениями. Мотылек захлебнется, отхаркивая свои внутренности. «Да ты поэт, Том. Но, знаешь, твоего самомнения хватит на сотню Артюров Рэмбо». Ладошка в его руке нервно дрогнула, а голос сочился ядом. «Сравнивать себя с хлором – это как-то странно даже для тебя. Очень самонадеянно игнорировать очевидное», – возразил Редбл и глухо ударил кулаком плашмя по какой-то ржавой стенной пластине, увлекая за собой путающуюся в ногах Гермиону. «Ты – храбрая девочка. Храбрые уходят в ничто первыми, Гринджер. Куда ты меня ведешь? Туда, где темно, радужки тома замерцали алым в затхлой, сырой мгле потайного хода, тебе понравится». Вперед были только тьма и влажный душок заплесневевших камней, в нос ударил запах влажной земли, ржавой сырости разрушающегося металла и горячее, тяжелое, гипнотическое благоухание тропического леса. Гермиона интуитивно прижалась к резко остановившемуся Редблу, но, смутившись, тотчас отпрянула. «Сексуальное влечение – опасный, разрушительный атавизм. Только глупец готов идти на поводу у инстинктов. Ты должна это увидеть». Мак налег плечом на невидимую преграду, нашарил руками глухо громыхнувшее кольцо и с усилием прокрутил его несколько раз. Хельга Хаффлпафф не была столь светла и безгрешна, как принято считать, девочка. Едва различимая во тьме стена с глухим скрежетом уползла в сторону, и из груди Гермионы вырвался изумленный вздох. За фальшивой стеной оказался целый лес очень странных деревьев. Больше всего это походило на людей, одеревеневших в самых немыслимых позах, пустивших корни, раскинувших цветущие ветви, упирающихся в глухие своды листвой и ветвями. Бледные листья казались восковыми в нервном сиянии голубых огоньков. Пышные разноцветные цветы пахли медово и душно. Затхлая сырость удушала и заставляла кровь пульсировать где-то в висках. В неверном голубом свете бродячих огней люди деревья сонно шевелили ветвями без ветра и сумрачно шептались. В сыром, спертом полумраке этот инфернально-обморочный шепот звучал особенно обреченно и жутко. «Что они такое?» — выдохнула Гермиона, обнимая себя руками и, как во сне, шагнув под сень странных растений. «Когда я наткнулся на этот зал, мне было 13. Обрати внимание на цвет коры. Что это?» Результат использования одного прелюбопытнейшего заклятия мадам Хаффлпафф. Бледный Редбл спрятал руки за спину и зашагал рядом. Барсучья леди верила, что у каждого человека есть вторая половина, и посчитала, что это крайне досадно, когда настолько совместимые юноши и девы проходят свой жизненный путь, так и не узнав друг друга в толпе, и создала особое заклятие, указывающее половинкам друг друга через сны. «О, Господи!» — вырвалось у Гермионы. «Я думала, это романтический вздор, сказки». К сожалению, нет. У заклятия был побочный эффект. Оно отравляло мага странным недугом, заставляющим кашлять кровью и цветами. Нереализованная тяга познать единение со своей парой медленно убивала заклинателя, прорастая наружу сквозь плоть и кости. «Существа, которых ты видишь здесь, глупцы, имевшие неосторожность воспользоваться заклятием родства душ, но не добившиеся взаимности», — Том говорил глухо и задумчиво, а алые радужки его мерцали. «Звучит жутко», — прошептала Гермиона. «Зачем ты показал мне их? Инстинкты, вздор и слабость, Грейнджер. А любовь, призрак и нелепость?» Реддл отвел глаза. «Я видел, что ты читаешь после отбоя. Этот гримуар битком набит дичайшей ересью. Никогда не пытайся использовать подобные заклятия или закончишь, как эти идиоты». Гермиона побагровела и, отвернувшись, холодно отчеканила. «Я не занимаюсь этими глупостями. А теперь, если это все, я, пожалуй, пойду». Губы Тома дрогнули, и он глухо отозвался. «Больше никогда не ходи за мной в темноту, Грейнджер. Мне все труднее справляться с собой. И это твоя вина, моя». Возмущенно вспыхнула Гермиона и отшатнулась. «Вообще-то я ни разу не...» И растерянно умолкла, видимо, мучительно вспоминая недавние суматошные, странные блуждания в темноте и внезапно теплые объятия юного Воландеморта. «Если ты настолько презираешь, как ты выразился, инстинкты...» Гермиона нахмурилась и медленно подняла руку, демонстрируя палец с торчащим из него черным камнем. «Какого, позволь спросить, лысого пикси ты проделал надо мной это? Мне нужна твоя лояльность», — невозмутимо сообщил Реддл, выталкивая ее за двери и с усилием запирая вновь огромные дверные створки, пахнущие прелым деревом и ржавым металлом. «Я не питаю иллюзий, Грейнджер, и прекрасно вижу, что лояльность человека с твоим складом ума я могу добиться только одним способом – династическим браком. Ничего личного, Грейнджер». Губы Гермионы предательски задрожали. Она как-то странно ссутулилась, неловко кивнула, издала какой-то судорожный, всхлипывающий звук и, зажав рот ладонью, что есть сил, бросилась прочь, давясь рыданиями. Реддл непонимающе уставился ей вслед немигающим взглядом, надменно поджал губы и, педантично отряхнув от паутины пижамные штаны, решительно зашагал в том же направлении. Чужое обличье кривило из зеркал губы в сухой усмешке. Герман расправил сбившиеся манжеты. Дорогой черный костюм душил и вводил в уныние. «Я отказываюсь понимать вас, милостивый государь», — надменно процедил Томас Реддл-старший, до белизны вцепившись в подлокотники жилистыми, длинными пальцами. «Вы изволите думать, что я поверю в эту нелепицу?» 90-е. Потрясенно забормотал поразительно похожий на Тома Реддла мужчина и тряхнул головой, лихорадочно сияя темными глазами и отмахиваясь, как от мухи. «Разбирайтесь сами, отец. Я отказываюсь иметь дело с чем-то столь нелепым». Томас, интонациями старушки впору было замораживать кур и удалять бородавки. «Ты не можешь вечно перекладывать ответственность на третьих лиц. Именно твоя безответственная беспечность сначала убила нас, а после вышвырнула к последним аккордам 20 века. Выродка той нищенки следовало умертвить еще во чреве. Я, кажется, ясно дала тебе понять, что семье не нужны бастарды». «Ах, маман», — скучающе и холодно отозвался Реддл, и Герман с ужасом узнал на его лице обыкновенное для Тома выражение. «Не продолжайте. Вы, кажется, забыли, я был женат. Я был опутан гнусными чарами этой омерзительной женщины. А теперь, позвольте откланяться. Меня ожидают труды месье Ги де Мопассана». «Томас», — процедила старушка с ледяной яростью в голосе, — «немедленно вернись, мы не закончили». Отец Воландеморта только насмешливо качнул туловищем, картинно откинул назад черные, как смоль, кудри, снисходительно усмехаясь, исчез за дверью. «Ты хочешь денег?» — проскрежетал глава семейства с инфернальной ненавистью, разглядывая Германа. Парень даже как-то вяло изумился, что голубые глаза старика не горят алым и имеют вполне человеческий зрачок. «Вы все хотите денег, нищие отребья, накопившие на тряпки, но так и не научившиеся держать себя в приличном обществе. Боюсь, вы что-то не до конца осознали, мистер Реддл». Герман склонил голову на бок, сцепил пальцы на животе и демонстративно заложил ногу за ногу, откидываясь назад и мстительно отмечая про себя, с каким отвращением миссис Реддл взирает на его грязные туфли и не вполне свежие носки в полоску. «У вас нет ни денег, ни документов. Земли, некогда вам принадлежащие, для таких как вы, увы, больше не существуют. И, что главное, юридически вы и ваша семья давно мертвы. Ваш внук настаивал, что вас нужно оставить наедине с вашей нуждой, но это будет означать для вас голодную смерть. Никто из вас не хочет такого исхода, верно? Вы можете перебраться в достаточно большой город и там затеряться». «Это вздор», — гневно сверкая глазами рявкнул старик. «Я не оставлю родовую усадьбу». «В таком случае», — Герман скучающе скривил губы, — «вы останетесь здесь, в одинокой усадьбе среди холмов. Прислуги не будет, это единственное условие, Вам придется самостоятельно решать свои проблемы. Что? Условия. Условия. Мне, лорду Ридблу, щенок, загремел старик, медленно поднимаясь и остервенело цепляясь за кресло. Маргарет, где моя беретта? Старуха сжала губы в тонкую линию, совершенно игнорируя гневные вопли путающегося в пледе супруга. Единственное, что мы можем гарантировать вам, новые документы и деньги на первое время, мрачно отозвался Герман, поднимаясь из кресла и с отвращением разглядывая попытки Ридбла отобрать у супруги тяжелую трость. Спокойно, мистер Ридбл, где ваше благоразумие? Будете вы работать или нет, уже не мое дело. Пенсию государство вам двоим выплачивать будет, мы позаботимся о документах. Но вы должны сами определиться, где вы ее будете получать и как жить дальше. Вон, из моего дома, с ненавистью проскрежетал Ридбл в самое лицо Герману, сутулым сухостоем нависнув над ним. Ридблам не нужны подачки. Это не подачка, а компенсация. Герман неприязненно дернул щекой и ненавязчиво отпихнул от себя дедушку Валандемарта. Будьте любезны, не так близко, вы плюетесь. Я полагаю, этот бастард в некотором роде преступник, надменно улыбнулась миссис Ридбл, на ингредиенты расчленяя Германа взглядом. Мне не нравятся условия нашей сделки, мистер Винчестер, мрачно сообщил Герман. Винчестер, медленно повторила старушка, деловито разглядывая Германа с совершенно змеиной улыбкой на губах. Казалось, она пробует чужую фамилию на вкус. Прекрасная фамилия для беспринципного юриста, ведущего дела убийцы и психопата. Ваш патрон боится огласки, не так ли? Ваш патрон хочет купить наше молчание, а оно стоит дороже новых документов и горстки жалких грошей, молодой человек. Пожалуй, мы обсудим это в кругу семьи и только после этого назовем вам свою цену. Огласки, господа, вас нет, напомнил Герман, с кривой усмешкой разглядывая старушку, и вы, не маги. Огласки не будет, будет репутация городских сумасшедших, не более. При должной настойчивости вам просто сотрут память. Маман, вы не поверите, но моя личная книжная коллекция пополнена ранними трудами Ницше и стихами того занятного француза, торговца оружием, легкомысленно сообщил отец темного лорда, бесцеремонно врываясь и совершенно по-кошачьи занимая кресло, освобожденное только что Германом, своей тушкой и стопками книг. Окинув Геру любопытным взглядом, он вновь приковал все свое внимание к книгам и, не глядя, нетерпеливо совершил пальцами в сторону Германа примерно такие движения, которыми гоняют мух. «Отец, избавьтесь уже от этого человека, он заслоняет мне свет, заплатите, он определенно будет рад любым деньгам. Я сообщил все, что вам следовало знать, я ухожу, но вы должны понимать ситуацию, в которой оказались». Герман окинул долгим мрачным взглядом гостиную и наткнулся на полный отвращения взгляд миссис Ридбл. «Доброй ночи!» Наконец-то, глухо выдавил из себя старик и швырнул в камин скомканный номер пророка. «Не прошло и года. Мы вне себя от восторга. Когда успели повздорить Гермиона и Том, Герман так и не уловил. Но Ридбл сделался каким-то слишком ехидным, постоянно многозначительно кривил губы, брюзжал на Германа как старый дед, изводил окружающих ядовитыми насмешками и всячески излучал неразбавленный скепсис. Гермиона, в свою очередь, совершенно игнорировала Ридбла. Если надо было что-то ему сообщить, торжественно передавала через Геру, задрав нос и чеканя фразы, а в конце недели и вовсе почти поселилась в библиотеке. Компанию ей в ее мозговых штурмах как-то очень ловко исподволь вдруг начал составлять невозможно довольный Тианот. Гермиона искала что-то, что может снять или отменить чары, наложенные на нее Ридблом. Быть его гипотетической невестой, да еще и магически, Гермиона не желала от слова совсем. Тяже, снова и снова доказывая свою репутацию человека, влюбленного в артефакторику, вытаскивал из запретной секции опаснейшие гримуары и с упоением искал любые крохи информации. Свершившийся через два дня квиддичный матч закончился странно. Осатаневшие слизеринцы битый час гоняли Дамблдора по полю, но он таки поймал снитч, точнее оторвал ему крыло, схватив юркого золотого паршивца одновременно с Германом. В пылу сражения за снитч, Гера случайно заехал Альбусу по уху пяткой, а тот также случайно выбил Герману зуб черенком метлы. Происходило-то это непотребство высоко в воздухе, но кто сказал, что такие вещи – хороший повод не выяснять отношения? Под вопль «Бей, гада!» команды ожесточенно сцепились прямо в небе, над стадионом, отчего их пришлось разнимать сторонним лицам. Происходило это под нечестивые вопли драчунов, хохот и свист зрителей, и сопровождалось безуспешными попытками разнять дерущихся. Но что точно никто так и не увидел, так это самодовольно загадочную ухмылку Гриндевальда. Пока две команды самозабвенно лупцевали друг друга, чем придется на радость публике, герр Гриндевальд, с удобством разместившись за бахчой Хагрида, восседал в центре печати ярости, сплетал феньку, изъятые у горе спортсменов пряди, любовно мурлыкал под нос какой-то немецкий романс и наслаждался весенним теплом в сене запретного леса, под зелеными кронами. Пока на квиддичном поле вершилась скандальнейшая дисквалификация обеих команд, что автоматически делало победителями сборную Коктеврона, собственно, Геллерд Гриндевальд тестировал найденные в библиотеке печати и ритуалы, попутно тренируя мелкую моторику рук и любуясь природой. Геллерд все чаще хандрил, занятия навевали скуку смертную, а Альбус все чаще пропадал на тренировках. Да, немец не мог не видеть, как квиддич все больше и больше отнимает у него единственного вменяемого собеседника и компаньона, если не сказать большего. Замок все еще был велик и полон тайн, а без участия Альбуса многие загадки основателей, заложенные в само магическое плетение школы, так и остались бы нерешаемой задачей. И даже не от того, что Геллерд Гриндевальд не смог бы решить их сам. Вовсе нет. Геллерд ощущал, что более чем способен проникнуть в темнейшие тайны замка. Но, право, это лишило бы всю затею того непередаваемого шарма соучастия, сопереживания и даже какого-то невольного соперничества, что ли. Вдоволь понаблюдав за командой Гриффиндора, Геллерд пришел к заключению, что несколько сорванных матчей неплохо ударит по нервам игроков, и Вуд точно погонит Альбуса из команды. После чего Альбус, не без череды аккуратных внушений и задушевных бесед, непременно одумается и займется вещами по-настоящему стоящими. Дать слизеринской команде победить, Гриндевальд тоже не имел права сразу по ряду причин. Это навлекло бы подозрения на него самого. Более того, квиддич представлялся магу чем-то настолько несущественным, что даже делалось смешно. К чему такие усилия, зачем родить за какую-то сомнительную победу факультета в не менее сомнительном действии? И, наконец, рыжий упрямец. Альбус скорее всего расценил бы подстроенную победу Слизерина как предательство, а значит плакали бы тогда любые возможные совместные эксперименты. И, наконец, Олух Поттер и его ядовитый братец. Геллерту было искренне интересно, как происходящее отразится в том числе и на братьях. Серьезно, становилось все занятнее и занятнее ненавязчиво наблюдать, как далеко могут зайти злобная мстительность одного и почти преступное мягкосердечие другого. Особенно это обещало стать увлекательным на фоне скандала и внезапной победы Коктеврона. Геллерд с ухмылкой наложил на фенечку чары консервации, найденные в одном из трудов леди Равины, заложил фенькой историю Хогвартса, унесенную из сумки Оливии Блуберри, семикурсницы Коктеврона и подружки капитана сборной, и задумался. Не то чтобы Геллерд жаждал натравить тома на коктевранцев, но от шанса посмотреть на это противостояние вблизи точно бы не отказался. Без сомнения, все эти дрязги были не более чем мелочью, но Геллерд уже почти изнывал от скуки, а из развлечений ему оставались только библиотека, да бурные реакции шрамированной бестии по фамилии Поттер. Так что, да, Геллерд уже готов был на любую сомнительную затею, способную хоть как-то его развлечь. Сверху посыпались листья и мелкие сучки. Геллерд отложил книгу и с любопытством поднял глаза, а на лице его заиграла лукавая полуулыбка. И было отчего. Прямо над ним вниз головой висела, покачиваясь, очень странная девочка. Копна ее прекрасных льняных кудрей почти доставала до макушки Геллерда. Блуждающий взгляд и рассеянная полуулыбка придавали ее фарфорово-бледному личику вид крайне нездешний, почти потусторонний. «У тебя так красиво роятся мозгошмыги», — отрешенно сообщила девочка, покачиваясь и уцепившись согнутыми в коленях ногами за ветку. «Кажется, как будто они танцуют. Как тебя зовут, юная фройлин?» Голос Гриндевальда смягчился. «Полумна», — также отрешенно сообщила девочка, «но это совсем не то, что ты хочешь знать. Ты тянешь время, чтобы понять, узнала я твой ритуал или нет». Гриндевальд медленно поднялся на ноги, отчего его лицо оказалось почти вровень с лицом девочки. Все еще снисходительно разглядывая странного ребенка, он ненавязчиво коснулся черенка палочки. «Я не знаю его», — почти нежно сообщила Полумна, осыпая на голову магу листья, «но эта магия пахнет плохо, так же плохо, как и те заклятия, которыми дурманит разум». «Милая, милая фройлин», — нежно прошептал Гриндевальд, с интересом разглядывая висящую вниз головой девчонку и неторопливо обходя по кругу. «Как это досадно, что мы здесь наедине, верно, что есть величайшая иллюзия жизни, мистер Гриндевальд». Рассеянно улыбнулась Полумна и качнулась на ветке. Печать Гриндевальда почернела, и из ее линии обильно потекла густая болотная жижа. Книга, вместе с заложенным в нее незаконченным волосяным браслетом, льдисто просияла и исчезла. Вместо них на землю, прямо из ниоткуда, с грохотом, свалились лопата и ветка чертополоха. Девочка качнулась еще раз, и, под изумленный возглас Гриндевальда, прямиком из его печати, клацая зубами и гремя желтоватыми костями, полез живой скелет, вполне мирный, в общем-то. Но это только пока. Величайшая иллюзия жизни – это невинность, мистер Гриндевальд. Тепло улыбнулась девочка и наставила на мага очень странный посох. Ваббаджик тоже очень любит играть с людьми. Вы обязательно подружитесь. Коротко полыхнуло белым, и величайший маг начала 20 века обернулся белым голубем. Крупным, породистым голубем с кудрявыми перышками и с шикарными, перьевыми же, панталонами. Примечание к части. Беретта, одна из главных итальянских компаний по производству оружия и старейшая оружейная компания в мире. Ее продукция стоит на вооружении полиции и армии во многих странах мира, широко используется для самообороны гражданскими лицами. Артюр Рембо, 68, гнездовье птеродактилей. Разбрызгивая лужи, грязь и мутную слякоть, по двору колдовстворца с радостными воплями носилась чумазая, раскрасневшаяся ребятня. Когда маглорожденный с водного факультета, толстый, рябой, чернявый мальчик вежливо предложил сыграть в бешеную корову, Рональд Уизли и представить не мог, на какое непотребство согласился. Правила маглорожденной игры оказались до смешного просты. Собравшихся в кружок детей кто-нибудь считает при помощи рифмованной смешной нелепицы, последнего, на ком остановится палец, провозглашают водой. Все разбегаются, визжа так, что уши закладывает, а вода водит, пытается поймать кривляющихся и разбегающихся учеников. Кого поймает, тот тоже становится бешеной коровой и тоже за всеми бегает. И так пока всех не переловит. Какая-то девочка кавказской наружности, поправляя алые банты на косичках, рассказала, что правил в игре нет и можно ловить убегающих везде. Хоть на дереве, хоть на сарае, и вопли я в домике не помогут. В этой игре, как понял Рон, никогда не было безопасных зон, где можно отсидеться. Так что Рон, без шапки и ужасно раскрасневшийся, охрипнув от смеха, носился с еще тремя мальчишками по всей близлежащей территории от толпы радостно ревущих однокурсников. Перепрыгнув ограду, Рон, сломя голову, понесся за теплицы, в недра скотного двора. Миновав загон с гиппогрифами, Рон на удачу нырнул в наметившуюся прямо по курсу дыру. Дыра оказалась с подвохом. Засыпанный соломой сарай нестерпимо вонял очень большим диким зверем, гнилым мясом и навозом. Из щелей в плотно заколоченных окнах едва брезжил свет. Почти вкатившись в сарай, Рон охнул и нырнул за ближайшую кучу прелой соломы. И было отчего. К вкопанному посреди сарая каменному столбу толстой цепью был прикован человекообразный медведь Инфери. Он жадно и тускло следил за стоящими у самого окна людьми, нетерпеливо перебирал конечностями и ползал на четвереньках, пытаясь подобраться к людям. В низкорослом угрюмом мужчине Рон узнал Дмитрия Богдановича Малия, преподавателя защиты от темных искусств. Второго мага, косматого, широкоплечего мужика в шкурах и костяных феньках, Рон не знал. Больше всего он походил на зверя, которому вдруг вздумалось надеть человечью шкуру. В тайге все опаснее, опасный звериный оскал исказил исполосованное шрамами загорелое лицо. «Ты меня за ногу извиняй, Дим», — не признал. «Нюх вонью ваших мыл и одеколонов к хренам отбила. Воняет все после леса, как горящая помойка. Заживет», — отмахнулся Мали, пряча руки за спину и обходя по дуге нежить. «Главное, что не в полнолуние. Я там водилу едва не схарчил», — признался здоровяк, взобравшись с ногами на бочку и рассеянно запустив пятерню в свои выгоревшие золотисто-соломенные патлы. «Магдла, что, ты спятил, Толь?» — поперхнулся Мали и кивнул в сторону роющегося в соломе Инфери. «Ты его на попутках что ли вез? Ты вообще чем думаешь?» Здоровяк отмахнулся, громыхнув феньками и громко похрустел шеей. «Димон, не занудствуй. Ну, тормознул дальнобойщика, просветил, как мне его брата жрать сподручнее, с брюха или с глотки, запихнул этот шмат гнили ему в фуру. Ты идиот, Толь», поджал губы Мали, «ты нарушил статут. Да кто ж виноват, что этот хмырь наркоту в мандаринах вез?» Весело заржал здоровяк, расчесывая пятерней босую, грязную пятку, он мне, из обреза в брюхо, я его, ломать, вижу, луна, шельма-паскудница, плывет, полная такая, бедрами серебром качает, намекает, игриво так, ну я его за брюхо и цапнул, ем я такой, значит, а в мозгу шевелится, а не обдолбыш ли он сам-то, а то налопаюсь, кишки скрутит. Рон задохнулся от ужаса и зажал себе рот обеими руками, чтобы не заорать. Молли присел на корточки перед громыхающим цепью, упорно тянущимся к нему инферналом, и мрачно уставился на друга. «Взял я, короче, обрез, взял фуру, мандарины болото взяло», — вещал тем временем все увлеченнее оборотень. «На трассе в ментов колданул, сорокопутовой волжбой, там, облевейтом этим, мать его ити, не уважаю латынь, одно хорошо с латинским, коротко и по делу, так и доехал. Потом, до озера как добрался, дохляка скрутил, цепью его обмотался и до китежа поплыл. Я впереди, мертвяк колбасой на цепи, сзади. Он был анимагом, мощным анимагом», — пробормотал Мали, качая головой и разглядывая копошащегося инфернала. «Нехорошо, надо написать в Москву. Я никогда не видел таких инферналов. Он такой один был? Не, их там целая деревенька была». Оборотень почесал обросшую красную рожу, все дохлые, мы с парнями всех поломали. Был еще сундук каких-то черепов с треугольным глазом во лбу, старинный, весь в земле, скобы кованые. Матвей с Ерошкой их и пораздавили. Они, Дим, слышь, шевелились они, черепа, а сундук хороший. Поскребли, помыли, просушили. И, под картоху глаз только этот треугольный со дна соскоблили. Глаз, говоришь, до белизны сжал кулаки Мали. «Мне нужны твои воспоминания, срочно!» Костер сонно потрескивал, рассыпая искры и расцвечивая алым лица детей, предметы, складки одежды и нависшие низко ветви деревьев. Пушистые кустарники и заросли трав дышали ночной прохладой, влагой и покоем. Дети Висельтона, маленькие эльфы и маленькие маглы, затаив дыхание, слушали эльфийку в белом капюшоне и грели руки о свои чашки. Густой травяной пар поднимался от котла, даря покой и чарующую атмосферу чего-то сказочного. Притихли все, даже Тонкс, даже несносные близняшки. Ремус Люпин подбросил поленьев в костер и рассеянно прислушался. Звуки ночного леса тревожили оголенные нервы, но Ремус Люпин не ощущал в ночном тенистом мраке никакой явной угрозы. Кладбищенские туманы приходят, когда мир мертвых и мир живых соприкасаются в невесомых объятиях, в танце на костях гигантов, таинственно мерцая зелеными глазищами. Кудрявая, рыжая Инкта обвела взглядом притихших детей и, вытянув шею, добавила свистящим шепотом: «Не ходите в кладбищенские туманы безлунной ночью. Он надевает своей белизной бреши пути в крайне упокоенных душ, ищущих искупления». Какая-то магловская девчонка испуганно пискнула и плотнее прижалась к угрюмо ковыряющему землю прутом старшему брату. «Туманы – дыхание нашей магии, туманы – плоть наших иллюзий», – эльфийка сухо щелкнула пальцами, – и отовсюду поползли клубы тумана, но туманы кладбищ, особенные, из них взывают не спящие души, не знающие покоя. Сквозь кладбищенский туман на нас смотрят глаза мертвецов. Значит, Твинки может поговорить с мертвыми? Робко и как-то взволнованно спросил маленький домовик, тихо улыбаясь и поглядывая на друзей мальчишек. Твинки услышат мама и бабушка. Твинки не должен отвечать на каждый голос с той стороны, медленно покачала головой Инкта. Не на всякий зов можно отвечать, есть очень злые мертвые, а есть темные духи-обманщики, которые никогда не умирали, потому что не жили. Они требуют кровавых жертв и лживо вливают в уши мед, но отвечать им нельзя. Они злее и опаснее самых темных волшебников. «Хорошо, что я не колдун», — проворчал какой-то мальчишка, устраиваясь на боку поудобнее. «Никого не слышу, никаким темным колдунам не нужен, мистер Люпин. А это правда, что у лепреконов не настоящее золото?» «Правда, Саймон», — тепло улыбнулся Люпин и поднял палец, призывая всех прислушаться к звучащим вдалеке гитарным переборам. «Слышите, кажется, не только мы решили посидеть у костра этой ночью». Тонкс тепло улыбнулась ему, и ее волосы из ультрамаринового превратились в серебристо-серые. Люпин кашлянул и отвел глаза. Тлеющие в глазах доры шальные искры пьянили и сводили с ума, очаровывали. «Вот бы маги и люди жили вместе», — брякнул Саймон, переворачиваясь на живот и болтая в воздухе ногами, а клубы тумана отступали и редели с чарующим шепотом. «Почему вы прячетесь от людей, мистер Люпин?» «Я, ГМ, ну, конечно же, маги, ну, конечно, понимаешь ли, Саймон», — отозвался Люпин комкано, почти скороговоркой, «люди часто боятся то, чего не понимают. Страх рождает ненависть и агрессию, и зависть, эхом отозвался какой-то чернокожий подросток в кепке с логотипом какого-то футбольного клуба. Мальчишка рассеянно вскрывал письмо, медленно, недоверчиво, и Люпин готов был поклясться, что получал точно такой же конверт, много-много лет назад. Чернокожий мальчишка порывисто выхватил кусок пергамента из конверта, неверяще вглядываясь в ровные, изящные строки. Кажется, парню всерьез не хватало воздуха от избытка чувств. Он прижал пергамент к груди, задумчиво вглядываясь в огненные танцы прихотливо извивающегося пламени. На коленях его мутно желтел в мятежном свете костра конверт с гербом Хогвартса. Лекси умеет читать задом наперед, а Стив рисует настоящие мультики, но я же им не завидую, возмутился Саймон. Они могут это, а я могу лазать по любым стенам, по любым деревьям, а они не могут. Мы просто умеем разные вещи. Почему ваши думают, что все захотят быть магами, если узнают про них? Не все же могут и хотят быть футболистами, художниками и поэтами. И вообще, маги очень нужны. Почему они спрятались ото всех нас? Это все равно, что пожарники бы вдруг ушли в подполье, потому что они не как все, тушат пожары и натренированы быстро одеваться. Ну ты сравнил, фыркнула белокурая домовушка с голубыми бантиками в волосах. Чем могут всех пугать пожарники? А вот специально не вытащит тебя из огня, сделал большие глаза Саймон, и ты помрешь. Какой-то шутник свистнул на ухо домовушке, и та с пронзительным визгом трансгрессировала на другой конец поляны. Под хохот мальчишек, надувшись и побагровев, эльфийка заозиралась на шутников, обиженно засопела, подсела к Тонкс и показала свистуну язык. К сожалению, все гораздо сложнее, Саймон, печально улыбнулся Люпин, внимательно разглядывая мальчишку. Далеко не все так легко могут сосуществовать с тем, что не понимают. Люди – очень сложные и недоверчивые существа. Миром правят три вещи – любовь, голод, страх. А страх всегда слеп. Если человек – раб своего страха, тебе никогда не достучаться до его разума. Он будет отрицать тебя настоящего, будет слепо ненавидеть и бояться. Невежество всегда таково. Невежды есть везде и повсюду. И среди обычных людей, и среди магов. К сожалению, невежество всегда агрессивно. Дети притихли. Ночь стлалась над лесом пыльным, выцветшим бархатом. Джинна Блэквотер, маленькая веснушчатая девочка с медными кудряшками, обняла колени руками и, шмыгнув носом, тихо спросила: «Мистер Люпин, а почему надо скрывать от волшебников эльфийские города? Ведь эльфы добрые и сильные, даже колдуют без палочек. Когда-то очень давно маги поработили эльфов». Джинна, очень серьезно возразил Люпин, угнетатель всегда будет бояться восставшего раба. Угнетатель всегда внутренне втайне испытывает животный страх, предчувствуя справедливое возмездие. Маги привыкли думать, что эльфы их собственность, магические паразиты. Конечно, это не так, но если маги увидят, как много свободных эльфов и как они объединились, что у эльфов есть король, конституция и собственные социальные службы, будет война. Страшная и разрушительная, и тогда каждому, Джинна, придется выбрать сторону. Отец эльфов выкупил Лекси у Гейлов, голос маленькой эльфийки дрогнул, и в нем ощутимо зазвенел животный ужас. Хозяева в шутку травили Лекси собаками. Лекси нельзя было исчезать, только убегать по прямой. Лекси любит отца эльфов. Белый плащ примарха белых сестер сотрясла дрожь, реальность будто смазалась и поплыла сонным маревом. Инкта украдкой подняла глаза к небу. Ее нечеловеческие изумрудные глаза разгорались все ярче в тени широкого белого капюшона. Герман мутно уставился в потолок и сонно зашарил по тумбочке в поисках очков. После очередного ночного похода в Малый Висельтон, дико хотелось спать, но гомон голосов и маячащие вокруг расплывчатые пятна относительно дружелюбных рож прозрачно намекали, что поспать не удастся. Водрузив очки на нос, Герман внезапно обнаружил, что по его животу топчется отнюдь не белоснежная Хедвиг Пангурбан, а крупный, породистый голубь, совершенно белый, голубоглазый и кудрявый. Шикарные перьевые штаны наглой птицы были заляпаны грязью до самых когтей. Голубь самодовольно заворковал, оттолкнулся от гириной тушки и нехотя поднялся в воздух, после чего отбыл дверью, в общую гостиную. «Ты где был?» Над Германом тенью отца Гамлета навис полностью одетый и идеально выглаженный Том Реддл. Я задал вопрос: «Поттер, где ты был?» «Бегал», — невнятно сообщил Герман, принимая сидячее положение и безуспешно растирая лицо руками, в том числе и под очками. Мимо в одних трусах сонно слонялся Малфой. На его припухшей багровой щеке красовалась полоса. Кажется, Кое-кто отлежал себе щеку подушечным швом. Вот же блин, я как пьяный. У тебя случаем нигде не завилялась пузырька три бодрящего зелья? Редбл скрипнул зубами и удушающе любезно сообщил. Могу обеспечить тебе пару переломов и относительно мирный сон в больничном крыле, Поттер. Тем временем угрюмо сонные Крэб и Гойл безрадостно рыскали по спальне в поисках воды, угрюмо шмыгая носами и толкаясь. Герман по пояс свесился под кровать, порылся там и отдал им на растерзание свой зверобойный отвар, который парни выдули в один присест. После чего, лениво разминаясь на ходу, поплыли на выход. Где-то справа полуодетый Нот сонно натягивал шерстяные серые колготки. Сонно понаблюдав с минуту за соседями по комнате, Гера надсадно взвыл и заполз обратно под одеяло. Одеяло мелко задрожало и разбежалось в рассыпную стаю белых тарантулов. «Где ты был всю ночь?» Неумолимо навис над Германом Редбл. Я задал вопрос. Герман страдальчески помассировал виски и нехотя сообщил на парсилтанге. Пытался не уснуть на заседании совета. Латимер, его толпа хитрецов и лицедеев окончательно превращена в царскую охранку. «Поздравь меня, я думал и сдохну, пока совет грызется над каждым принимаемым пунктом». Драко, зевая и почесываясь, бродил вокруг в рубашке и носках, запахнув мантию как халат и раздраженно бурча что-то про пропавшие штаны, и мой папа узнает об этом. Гера проводил его сонным взглядом и тяжело вздохнул, одеваясь. Образованная Латимером тайная полиция действительно получила этой ночью опасно много привилегий. Львиная доля подопечных Латимера давно успела просочиться не только в Хогвартс, но и во многие официальные учреждения магической Британии. Волшебники, замкнувшиеся в своей дивной слепоте, смотрели и не видели, как место забитых и униженно раболепных государственных рабов занимают безукоризненно вежливые бритоголовые ряженые в полотенцах и наволочках. Домовики отзывались на те же имена и выполняли грязную работу, а что-то другое магов и не интересовало. Задачу значительно облегчил один очень интересный факт. Государственного эльфа вполне мог освободить любой сотрудник министерства, от фаджа и до последнего писаря. Так что, поселения росли как на дрожжах, повсюду пузырями вонючих пылевых грибов распухали нерешенные конфликты и проблемы. Обыватель строчил, пока что робкие, жалобы, а не вполне сформировавшаяся разведка и служба безопасности, в лице Аттиацио и Латимера, развернули нешуточную войну за влияние. Бивна же просто жаждал мстить магам во имя мести и фонтанировал крайне кровожадными идеями, все-таки сказывалась текущая в жилах альбиноса гоблинская кровь. В сумме с привычкой сравнивать себя с оружием возмездия, да еще и со стариковским брюзжанием, про когда же, наконец, король обнажит свой верный меч и поведет сынов ярости на министерство. Это выглядело жутко. Аластер Грюм, скооперировавшись с Латимером, почти параноидально отслеживал все поползновения Бивна и его бойцов, попутно присматриваясь ко всегда бесстрастному, способному идти по головам, от Тиацио и к вежливому, улыбчивому Латимеру. Пожалуй, уравновешивали этот дурдом только спокойная Инкта, да деятельный любитель римских ток, эльф Аламир, с его социальными проектами один невыполнимее другого. Голова уже пухла от происходящего, только сейчас Герман начал осознавать, во что ввязался. Даже будучи в состоянии новорожденного Докси, эльфийская политика уже отнимала все силы и порождала целый ворох проблем. Положение кое-как спасали только изумительная, беззаветная верность домовиков и всеобщий страх привлечь несвоевременное внимание. Редбл бросил Герману его галстук и, игнорируя брюзжание Малфоя над ухом, невозмутимо покинул спальню. Сонно одеваясь на ходу и громко сопя, Герман потащился следом. Завтрак прошел относительно мирно. Тя торжественно вручил Гермионе стопку каких-то книг и таинственно сообщил, что их выбирал папа. Девчонка заметно оживилась, поблагодарила и, живописно расположившись с книгами за столом, углубилась в чтение. Мельком взглянув на обложки, принесенных над том книг, Том как заледенел, лицо его приобрело каменное выражение. Весь остаток завтрака он провел в молчаливом поглощении овсянки. Папа сказал, наскоро запихивая в себя овсянку, поспешно вещал Нот. Эту древнеримскую магию нареченных хорошо ломает одно старинное заклинание пиктов, но где оно точно упоминается, он не помнит. Папа – большой фанат пиктской магии, особенно ритуальной. А твой папа знает, кому ты дал эти книги. В коньячных глазах дрогнули тени скепсиса. А это его не касается, сделанный бесшабашностью махнул рукой Нот, потерянно улыбаясь и украдкой следя за тем, как Гермиона рассеянно запускает пятерню во всклокоченные кудри и сосредоточенно читает книгу. Я не обязан отчитываться и, я их и сам читаю. мне надо для расширения кругозора, и вообще, он сам сказал, что девушка, интересующаяся столь древними видами магии, живое чудо и вымирающий вид, требующий внимания и заботы. Гермиона вспыхнула и польщенно заулыбалась, деликатно отводя глаза. Редду мучительно скривился, стиснул зубы и уткнулся взглядом в стакан, отчего тыквенный сок промерз до самого дна. Далее Герман ничего уже не видел, потому что банально заснул, сидя, и был разбужен сквернословищем Филчем и встревоженным Альбусом Дамблдором. Альбус констатировал переутомление и поволок вяло сопротивляющегося Германа в больничное крыло. На лестнице Герман стал свидетелем пристранной картины. Распахнув одно из окон, директор-командир пытался выпустить на волю белоснежного породистого голубя. А голубь бил крыльями и отчаянно сопротивлялся. «Тебе место среди твоих сородичей, малыш», — Мьют терпеливо ссадил возмущенную птицу с руки. «Ты никакой не фамильяр, ты — породистая птица. Я никогда не видел у голубей таких скрученных перышек. Ты очень красивый и, я уверен, твой маг-голубятник очень расстроен, что потерял тебя». Голубь издал самый возмущенный воркующий клекот, на который только был способен, и агрессивно ринулся под ноги с командиру, после чего, угрожающе встопорщив перья, закружил по полу, будто пытаясь написать собой какую-то несусветицу. «Это не брачный танец», — догадался кто-то из столпившихся вокруг хаффлпаффцев. «Наверное, что-то не то съел. Он хочет что-то сказать», — рассеянно улыбаясь сообщила Лунаи, взяв Геру за руку, доверительно сообщила, или отпугивает нарглов. «Птица их видит, это точно». Голубь замер, возмущенно распахнув клюв. «Я бы его взял, но они с Фауксом подерутся», — рассеянно отозвался Альбус, за что заработал взбешенный голубиный вопль. «Голубь совершенно ручной, он не выживет без человека». Мьютс-командир осторожно опустился на корточки, мягко улыбаясь и осторожно вынимая из кармана горсть семян. «Не бойся, малыш, иди сюда. Ты, наверное, здорово напуган и проголодался». Голубь смерил пожилого магозоолога презрительным взглядом и раздраженно нахохлился. «Если он ничей, я могу взять его себе», — потерянно улыбаясь, нежно сообщила Луна, за что заработала от птицы взгляд, полный леденящей ярости. «Он такой белый, я назову его Снежок». Уходя от ловких детских рук, голубь в панике вспорхнул на руки магозоологу и попытался спрятаться под шейным платком Ньютас-командира. «Что-то определенно с тобой не так, дружок». Ревелия, пожилой маг отступил, сжимая палочку и изумленно глядя, как возмущенный белый голубь обращается багровым от ярости, весьма помятым Гриндевальдом, точнее, его юной версией. Взбешенный немец ткнул пальцем в лицо опешившего Дамблдора и процедил с едва сдерживаемой яростью. «Подерусь с твоей горящей курицей, серьезно?» Кто-то захохотал, все поплыло и смешалось, а затылок стал ватным-ватным и ноги предательски подкосились. Кто-то скандалил и бешено сквернословил по-немецки. Но далее Герман уже ничего не видел, переутомление взяло свое. Герман ватным кулем провалился в глубокий обморок, и все вокруг затопил спасительный мрак. «Если бы ты не бросил брата в большом зале», — возмущенно чеканило где-то над ухом Гермиона, — «он бы не оказался в больничном крыле. Почему ты сбежал?» «Поттер, не ребенок, а я, не нянька. Еще раз, Гринджер, как звали четырех магов, запечатавших древнего?» Холодный, высокий голос Тома звучал как-то отстраненно. «Вардран Мракс, Кверк Лангбаттом, Кутберт Уизли, Перегрин Лавгуд». Герман открыл один глаз. Все плыло, а мутный силуэт Гермионы ответственно загибал пальцы. Пахло чистотой, солнцем и больничным крылом. В одной из книг Нокта говорится, что четверо стихийных магов действительно заперли под нижними уровнями Азкабана древнее зло, и остались с ним там навсегда. «Это мы знаем», — холодно оборвал ее Редду над самым ухом. «Луна не знает», — уязвленно возразила пятно с голосом Гермионы, «один из тех магов, ее предок. Я подумала, она должна узнать». «Подумала», — презрительно выплюнул Том. «О, это так волнительно, у нас есть чем думать». «Я сомневался». «Говори за себя», — немедленно взвелась Гермиона, «а не за нас». «Никаких нас нет, Том». «Ребята, ну хватит», — беспомощно воззвал Невилл. «Во всяком случае, у этого мутного цветового пятна был голос Невилла». «Какая же ты дура, Гринджер», — почти выплюнул мстительно Редду. «Чистокровные маги никогда не признают тебя равной. Для старшего Нокта ты — жалкая магдловская грязь. Это только мое дело, Редду», — взвелась Гермиона. «Главное, чтобы ты не морала меня свои руки». «Ах, прости, я забыла. Ты кровавый монстр, твои руки измараны по уши кровью таких, как я. Тебя держит только Гарри, его магия крови». Герман не видел этого, но нечитаемый, прямой взгляд Ридла стал по-настоящему страшен. Лицо потемнело, а в воздухе заметно похолодало. Радужки резко налились алым, и зрачок сузился до вертикального обоюдоострого штриха. Перегрин Лавгуд слышал мертвых, очень тихо сообщила Луна и мягко улыбнулась Герману. «Как хорошо, что ты проснулся, Гарри, а мы пытаемся говорить о древних магах». «Слышу», — тепло улыбнулся Герман и заговорщически мигнул в сторону Тома. «Опять девочек обижает?» «Да», — глаза Ридла приняли прежний вид. Он, скептически кривясь, впихнул Герману в ладонь очки и отвернулся к окну. Солнце мягко золотило его точеный бледный профиль и буйные кудри Гермионы. Гера засмотрелся на золотые блики и прослушал адресованный ему вопрос. «Он опять не слушает», — возмутилась Гермиона. «Ты нас очень напугал, Гарри. Никогда больше не доводи себя до такого состояния. Ночью надо спать». Мадам Помфри сказала, что это чудо, что при таком истощении и недосыпе ты вообще ходил на занятия. «Не будешь спать, заставлю», — мрачно сообщил Редду. На что Герман только закатил глаза. «А еще, смотри», — заволновался Невиллу, доставая из-под мантии свою книгу «Лиса с кельтской розой» на обложке. «Мы сложили вместе все три книги. Мою, книгу огня и книгу льда. И вчетвером встали вокруг, взявшись за руки. И книги стали светиться. Они связаны между собой. И надо только найти четвертую». Герман поперхнулся, представив, как Редбл скептически кривит губы и терпит цепляющихся за него детей, и насмешливо покосился на названного брата. Тот скучающе заломил одну бровь и сухо проинформировал. «Это была моя идея, Поттер. Кажется, я нашел четвертую стихию. Луна Лавгуд, мощный маг воздуха. Строго говоря, ее стихии – воздух и вода, но больше – воздух. Стихийная печать не может лгать. Мы думаем, что четыре книги и четыре стихийных мага вместе с пятым магом всех стихий могут противостоять древнему», – взволнованно закивал Невиллу. «Если древний – маг пяти элементов, сердце стихии, то выйти против него может только такое же сердце. У пиктов есть упоминание древнего пророчества про остров с треугольной башней и про печати четырех магов, но нигде нет его полного текста», – тихо отозвалась Гермиона и устало вздохнула, разглядывая свои ногти. «Треугольная башня – это Азкабан, Гарри, он в сечении, треугольный. Я, вот, подумала, а что если у древнего есть несколько способов воскреснуть? Первый – вживленные в тело одного человека дары смерти. Второй – братья Певереллы. Не знаю, как гоблины хотели их использовать, но они, похоже, тоже могут как-то вернуть своего отца. Вы с Томом очень ловко не впустили их в мир живых. Но что, если это не все варианты? Что, если есть способ сломать сами четыре печати Азкабана? Что, если страдания заключенных питают древнего внутри его темницы? Что, если он уже обрел невиданную мощь и от присутствия дементоров его сила только растет? Не забывайте, его при жизни называли смертью.